Сегодня я отправил Комптону письмо. Дурно составленное, с ошибками. Письмо от тебя. Забыв про грязь, она вскочила. Да как ты посмел? И подписал письмо твоим именем. Ты, не могу поверить, что у тебя хватило наглости. Я тоже встал. Ты уверяла, что ради Фореста готова на все. Я думал, ты не лгала. Сильвия не сводила с меня пылающего взгляда, но ее ярость меня не трогала. Я схватил ее за руку и поволок в беседку. Такую приветливую летом, а сейчас сырую, оплетенную мертвыми сухими лозами. Я боялся, что Форест из дома нас услышит. В беседке Сильвия выпалила. «А ну говори, что ты там написал!» Я выпрямился. Не ей учить меня уму-разуму. Впрочем, в глубине души меня грызло раскаяние. Я написал Комптону, что сделал, как он велел. Завтра в 9 вечера ты встретишься с ним у терм и передашь ему чертеж круга. Сильвия охнула, а я, не смущаясь, продолжил. За это он отдаст тебе мою расписку. Я буду следить за тобой, но Комптон не должен меня увидеть. Нет у тебя ни стыда, ни совести. Сильвия отдернула руку. Форест, твой учитель. За что ты его ненавидишь? При чем тут ненависть? Мне не хотелось говорить о Форесте. Я сделал это ради себя. Должен тебя разочаровать, я вовсе не такой мерзавец, каким ты меня считаешь. Чертеж, который получит Комптон, не настоящий. Это бесполезная фальшивка. Сильвия изумленно смотрела на меня. Я рассказал ей про копию чертежа, про искажения и изъяны, которые я в него внес. Она слушала молча, теребя сухие листья, свисавшие с виноградных лоз. Когда я закончил, Сильвия долгое время молчала. Меня знобило. По спине катился холодный пот. «Зачем ты это сделал?» — прошептала она наконец. «Сам не знаю. Что-то накатило. Иногда кажется, что весь мир ополчился против тебя. Возможно, я хотел унизить Фореста, нести хаос в его гармонию, стать его Люцифером. Не знаю. Сильвия, ты должна раздобыть расписку. Убедись, что там стоит моя подпись, иначе я погиб». «А что будет, когда он узнает?» — спросила Сильвия. «Без расписки он мне не страшен. Я ничего ему не должен». «Не Комптон, болван! Форест!» От гнева ее лицо побледнело. Я вздрогнул. «Форест еще будет меня благодарить. Когда круг построят, а дома продадут, чем Комптон сможет ему навредить? Кому нужен несовершенный чертеж готового здания?» «Нет, Форест не станет меня винить». В саду было тихо. Лишь шелестели падающие листья. Пошел дождь. Ярко освещенные окна дома подернулись моросью. «Ты согласна, Сильвия?» «Пожалуйста, это моя единственная надежда». Она молча куталась в шаль. Я уже решил, что она откажет, но Сильвия отвернулась, отцепила колючку от подола, а когда подняла лицо, я снова заметил на нем прежнее дерзкое выражение, которое успел забыть. Она отвела глаза. «Хорошо, я согласна». В тот день все валилось из рук. Я ошибался, терял вещи, то и дело впадал в задумчивость и застывал посреди своей душной крохотной коморки. Снаружи кипело строительство. Первый из трех фасадов дорос до второго этажа, но еще чернели пустые дверные проемы, в которых сновали неугомонные галки. Не знаю, во мне ли было дело, только теперь Форест не оставлял чертежи без присмотра, а запирал под замок. На столе лежали наброски на каждый день. Под ними его записная книжка. Я сел и открыл томик в засаленной кожаной обложке. Метопы. Здесь были все они. Таинственные символы, которые предстояло высечь в камне, завершая замысел мастера. Какую тайну они скрывали? Подзорная труба. Две руки, сжимающие кольцо. Дерево, а позади него камень. Какая история стояла за этими картинами? Был ли в них смысл? Послание архитектора потомкам или издевка над ними? Я рассматривал изображение рук. Форест заключил их в облачко или венок из цветов. Интересно, руки заодно? Или это руки врагов? Моя и его? Моя и Сильвии? Я перевернул страницу. Дуб. Змеи обвелись вокруг лопаты. Зеркало. Серп. Лошадиный череп, украшенный цветами. Или, возможно, колокольчиками. Если я сумею проникнуть в его замыслы, то пойму. Мастер, нужна ваша помощь. Рабочий с любопытством рассматривал рисунок из-за моего плеча. Я резко захлопнул книжку. Что случилось? Там, внизу. Где? Я сердито заворочился в кресле. Где внизу? Можно сколько угодно демонстрировать свое раздражение. Этих людей ничем не пронять. Мастер Форест нужен в тайной комнате. Рабочий лукаво ухмыльнулся. Сами знаете где. Я понятия не имел, о чем он говорит. А, в той самой, протянул я. Да, за подвалами. Там, где работают мои парни. Я встал. Что случилось? Мы не понимаем, сэр. Что-то в грунте. Только если мастер не вернулся из каменоломен, лучше дождаться. Я вскочил. Сердце забилось. Отведи меня туда. Старшего над строителями звали Фишером. Я часто видел, как они с Форестом увлеченно беседуют. Его доверенное лицо не иначе. Фишер провел меня в недостроенный подвал. Я, спотыкаясь, ковылял за ним по грязи, старательно делая вид, что знаю дорогу. Мысли неслись, опережая шаги. Так вот, что Форест скрывает от меня. Тайную комнату. Я карабкался по грудам необработанных валунов. Деревянные краны раскачивали над моей головой блоки тесаного камня. Фишер привел меня в подвал под крышей. Пол усеивала каменная пыль. Золотистые, недавно обработанные своды блестели. В дальнем углу высилась груда деревянных бревен, укрытых от непогоды. Вероятно, они предназначались для строительных лесов. Я остановился. Но Фишер обернулся, давая мне проход. «Дальше, сэр». «Надеюсь, я себя не выдал». Надменно кивнув, я обогнул Фишера. За бревнами в кирпичной стене зиял недостроенный дверной проем. Замковые камни лежали на полу, словно детали детской головоломки. За аркой обнаружился коридор, который привел нас в комнату. «Вот там, сэр, сочится вода». Фишер указал в центр комнаты, где лежала лопата. Я шагнул вперед. Щебень и обломки кирпича хрустнули под ногами. Комната оказалась круглой, иначе и быть не могло. Потолок имел форму купола. Стены из золотистого камня изгибались до самого пола. Верхняя точка терялась во мгле, но оттуда тянуло свежестью. Должно быть, там была прорублена вентиляционная шахта. Фишер внимательно следил за мной. Сердце выпрыгивало из груди. Я боялся, что его неистовый стук слышен моему спутнику. Я был в самом центре круга. «Видите?» «Вижу». Вода просачивалась из-под земли, собираясь в лужицу. «Вы уверены, что это не с потолка?» Фишер хмыкнул. «Она горячая, сэр». Я опустил пальцы в воду. Тепло. Пузырьки ласкали кожу. В воздух поднимался пар. Еще один источник. Вряд ли. Слишком высоко. Я совершенно в этом не разбирался. Определенно внизу, в долине, были другие горячие источники. Я выпрямился, гадая, знал ли Форест. При помощи какого волшебства разведал он про это место? До сей минуты я думал, что участок для строительства выбран им из-за удачного расположения над городом и радушия владельца. Что дальше, сэр? Мастер Форест не дал никаких указаний, а сегодня мы должны закончить работу. Что он велел вам сделать? Убраться в комнате и запереть ее. На грубоватом лице появилась лукавая ухмылка. До завтрашнего вечера. Я бросил на него сердитый взгляд. Что ты об этом знаешь? Мастеру Форесту не понравится, что о его секретах болтают в городе. Я знаю лишь то, что они соберутся завтра. А тут эта вода. Вероятно, Фишер говорил об обществе Уробороса. Я сгорал от желания расспросить его, но тогда я бы себя выдал. Пришлось изображать осведомленность. «Хорошо», — сказал я. «Пусть твои люди построят для воды небольшую запруду. Вряд ли напор усилится. Маленькая круглая чаша не испортит... церемонию».